Про любовь. Глава первая. Писатель Александр Грин был уверен, что человек когда-то умел летать. Бесспорным доказательством этого он считал то, что все мы летаем во сне. Это память об утраченном некогда уменье. Ему было очень печально, что это ни с чем не сравнимое падение человек заменил самолетом. Он верил, люди снова научатся летать, и описывал тех, кто уже научился. «Жди, я вернусь», — сказал Друд. Он сделал внутреннее усилие, подобное глубокому вздоху, вызванному восторгом. Усилие, относительно которого никогда не смог бы точно сказать, как это удается ему, и стал удаляться, с руками за спиной, сдвинув и укрепив на тайной опоре ноги. Лицо его было обращено к облачной стороне, восходящей над зеленоватым утренним небом. Он не оглядывался. Его собеседник видел, как уменьшалась его фигура, плывущая как бы по склону развеянного туманом холма. Блистающий мир. А те, кто еще не умеет летать, но умеет по-настоящему полюбить, испытывают чувство, близкое к ощущению полета. Только не всякому это, наверное, дано. Грин умеет описывать тех, кому дано. Конечно, обязательно надо прочитать всем известные «Алые паруса». Рано или поздно, на мой взгляд, лучше всего не позже 15 лет. Но кто не успел прочитать или уже отметил свои 16 или 17 лет, все равно читайте, и поскорей. Про трогательную Ассоль, про всю эту прекрасную историю, как совсем юная девушка встретила все-таки своего принца, и как вся деревня, считавшая ее дурочкой, рот открыла, когда тот и правда приплыл к ней под теми алыми парусами, о которых она все твердила, а ей никто не верил. Но я хочу сказать про гораздо менее известные его рассказы, например, «Позорный столб» и «Сто верст по реке». Оба они про любовь и кончаются одинаково. Чего вообще-то обычно не позволяют себе такие хорошие писатели, как Грин. Но, значит, ему зачем-то было это нужно. И оба рассказа он закончил такими словами. «Они жили долго и умерли в один день». Глава вторая. Тут самое интересное в том, что любовь, да еще на всю жизнь, в обоих рассказах возникает в совершенно необычных обстоятельствах. В одном человек влюбился в девушку, а Дейзи, так ее звали, была к нему, как и ко всем другим, впрочем, вполне равнодушна. Он взял, да и похитил ее. Увез на лошади. Понятно, что она при этом чувствовала. Александр Грин так описывает ее. Она была очень хорошенькая и тихая. Кто долго смотрел на нее, начинал чувствовать себя так, словно все его тело обволакивает дрожащая светлая паутинка. Потом лошадь его оступилась и сломала ногу. Его настигли. Через час после похищения девушку, лежащую в обмороке, оттащили к кустам. Братья Дейзи, ее отец и дядя молча били придавленного лошадью Гуана. Затем, утомясь и вспотев, отошли, блестя глазами. А с земли поднялся растерзанный облик человека, отплевывая густую кровь. Вот тут, по-видимому, Грин об этом ни слова не пишет, но мы можем об этом догадываться из дальнейшего. Нежная душа, очнувшаяся от обморока девушки, а Грин был глубоко уверен, что у девушки должна быть нежная душа, воспротивилась тому, что четверо так жестоко избили одного, пусть даже он и поступил с ней так плохо. Потом, по обычаю той неведомой страны, которую так красочно описывает Грин, ближе всего это к Америке времен ее заселения, когда люди занимали участок земли и ставили там свою палатку. Похитители привязали к позорному столбу —